подобные предыдущим мысли и увещания, извлеченные из других писаний преподобного Нила. Из первого слова к Евлогию монаху. Похвально мужество добродетели и во время мира, но еще похвальнее доблесть ее во время наступившей брани. Добродетель являет себя не только в том, что делает, но и в бедствиях, противоборствующих ей. Бесстрастен, кто одержал победу, перенося страдания во многих бранях, а говорящий, что приобрел добродетель без брани, еще страстен. Сердце, у которого нет брани, лишается возможности оказать добродетель, потому что добродетель получил название свое от доблестных подвигов, делом, являемых на брани. Будем решительно отрывать услаждение помыслами, обращая на них весь гнев, чтобы иначе, с услаждением принимая помыслы, не сделаться нам сочувственными и к предметам их. У человека не безмолвного душа борется с впечатлениями чувств, а любитель безмолвия, охраняющий чувства, борется с помыслами. От благодати, приявшей силу на подвижнические труды, доблюдутся от мысли, что имеют ее сами от себя естественно. Виновник всего доброго в нас есть давший слово о заповедях, как и виновник всего худого — лукавый подлагатель прелестей. Поэтому, какое ни сделаешь добро, принеси благодарение виновнику добра, худое же, докучающее тебе позывами, относи к родоначальнику всего худого. Конец же всякого труда, затруднений, скорби, приноси благодарение Богу благодателю, чтобы таким искренне принесенным благодарением посрамлена была злоба врага. Кто к делу присовокупил благодарность, тот будет иметь неокрадомым сокровище сердца, соорудив против греха двойную стену с бойницами. Достоин похвалы тот муж, который с деятельной жизнью сочетал умственную, чтобы нива душевная, орошаясь из обоих источников, обильнее произращала добродетели. Ибо умозрение окрыляет умную сущность к созерцанию вещей совершеннейших, а деятельность умерщвляет уды яжены земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую. Посему, припоясавшись со всеоружием деятельности и умозрения, удобно уже наступает на демонское лукавство. Демоны воюют с душою помыслами, а им, чувствительнее для них, противоборствует терпение, и они, видя этого мощного предводителя битвы, с робостью вступают уже в борьбу. Если хочешь успешно вести брань с полчищем демонов, то врата души своей, чувства, заграждай уединенным безмолвием и ухо свое прилагай к словесам отеческим, чтобы, научившись таким образом лучше распознавать тернии помыслов, пожигать их гневом и отвержением. Когда внимаешь советам отцов, будь не судьей их дел, но уразумевателем и изучателем изречений их. У врагов в обычае внимание вопрошающего отводить на деятельность советующего, чтобы, настроив тебя быть строго разборчивым его судьей, лишить полезного от него совета. Когда предлагается тебе совет, не отвергай его, хотя бы ты был и сам сведущим. Кто не допускает до слуха отеческую заповедь, тот прислушает и заповедь закона. Не в удовольствие только свое беседуй о преуспеяниях отцов, но требуй от себя быть и самым трудолюбивым делателем он их. Трудолюбно старающийся познать, какой помысел какому подвигу противоборствует, будет искусным в борьбе с прелестью вражей. Ведай, что вместо того подвига, которого в целой совокупности духовных твоих трудов недостает, вкрался похитивший его, обычно противящийся ему помысел. Помни, с благоразумием в подвижнических трудах хранить и сердце, чтобы забвение, попечение о вещах лучших, похитив его, не предало в плен помыслам. Забвение о сем пленении сговаривается со злобою врагом, чтобы как скоро оно крадет ум, она, злоба, враг, проворнее входила в него и расхищала его как угодно. Когда один любит выслушивать, как другой кого-либо поносит, тогда оба они служат орудиями двум духам, взаимно друг другу содействующим. Ибо злослушание разжигает злоречие, и злоречие вызывает злослушание, и обе они на пагубу сердцу любят друг друга. Заграждай слух свой от пересудов, чтобы не грешить двояко, и тем, что себя приучишь к пагубной страсти, и тем, что других не удерживаешь от языка боли. Любящий насмехаться разбойнически окрадает душу лучших его людей, клеветами прокапывая слабый слух. Убегающий от языка, который злословит ближнего, и свое собственное прогонит злословие. С приятностью слушающий злословящего ушами всасывает яд зверя из бездны. Ухо твое да не вкушает сего горького яда, чтобы и тебе не поднести другому такого же снадобья. Не обморочивай слуха своего пересудами, чтобы, продав себя этой страсти, не стать тебе рабом многих страстей, потому что одна страсть, нашедшая для себя место в тебе, в то же гнездо или стойло, введет и другие страсти. Делается же рабом многих страстей владычественный ум тогда, когда, сопрягшись с какой-либо страстью, совсем отбрасывает подвижнические труды. Что достойно в тебе зависти, то скрывай наипаче от завидующего. Когда друг твой, считая унижением для себя добрую славу о делах твоих, уязвится завистью и даже вздумает некоторым укором омрачить ее, смотри, не уязвись и сам, попустив влиться в душу твою горькому яду огорчения. О том и забота у сатаны, чтобы его завистью разжигать, а тебя огорчением съедать. Но смиримся лучше, и большую таковых честью почим, стараясь и трапезу укротить, озверившийся от ревности дух их. Одного терпеливого пустынножителя-старца некто усиливался вывести из пустыни по причине глубокой его старости. Но старец сказал ему: «Перестань вынуждать меня к этому, потому что для меня, злодея, еще не кончился срок изгнания». Когда я спросил его сказать мне слово в назидание, он ответил: «Трудолюбно взыщи прежде всего вкоренение страха Божия в сердце, и тогда внутри себя будешь всегда находить потребное слово, учащее человека разуму». Сей же старец, будучи вопрошен о стяжании страха, сказал так: «Кто заботливо блюдет память о смерти, тот руководится сим и к страху суда». Побуждаемый страхом, будь ежедневным собеседником божественных писаний. Через собеседование с ними выживешь ты и беседы, прирожение чуждых помыслов. Кто по учениям в божественных писаниях собирает сокровища духовного ведения в сердце, тот легко изгоняет из него помыслы. При ночном чтении на бдениях, слушая божественные писания, не будем оглушать слуха сном, не предавать душу в плен помыслам. Но жалом писаний будем уязвлять сердца, чтобы пришедший в сокрушение восприять ревность о спасении и пресечь противную нерадивость. Горящий любовью к Богу, памятованием о небесном изгоняет из мысли всякое человекоугодие. Свидетельницу дел твоих, совесть твою, не отсылай к помыслу, презирающему падение и сладкоречиво о нем говорящему. Не угасишь телесных страстей, если к плоти своей не приложишь врачества подвижнических трудов, сокрушающих ее страсти. Не угасишь и душевных страстей, если не исполнишь прежде сердце твое плодами любви.